Просыпаюсь утром, голова трещит, в груди гармонь играет, коленки адским огнем горят. В общем, аут полный. Воспаление легких, обширный ожог третьей степени, да еще похмелье дикое. Ставлю себе диагноз. Разлепляю глаза, вижу, пупсик рядом с постелью на стуле сидит, на меня беспокойно смотрит. «Что с вами, Борис Макарович?» «Что-что?» — хриплю раздраженно. «Болею я». И в сердцах добавляю. «А ты, экстрасенс хренов, обещал от всякой напасти оберегать. Да слова не держишь». Глаза у пупсика квадратными делаются. «Я не знал», — бормочет, оправдываясь. «Я вас от людей оберегал». «Не знал он». «А ежели я, допустим, в чан с серной кислотой упаду, там ведь людей нет? Или кирпич мне на голову свалится?» — брюзжу. «Ладно, не можешь сам, зови лечилу из соседней квартиры». «Ну, если так», — обиженно бормочет пупсик, — «тогда, пожалуйста». Смотрит он мне прямо в глаза, и я мгновенно отключаюсь. Последнее, что помню, так это как веки чуть ли не со звуком «блымсь» захлопываются. Что шторки в допотопном фотоаппарате? Просыпаюсь по новой, что огурчик. Молоденький, свеженький, пупырчатый. Такое ощущение, будто сутки спал или более. Каждая клеточка тела здоровьем поет. Сознание чистое и светлое. И никакая зараза в легких не скребется. Бодренько вскакиваю с постели и вижу, что пупсик все в той же позе рядом на стуле сидит, но теперь уже не озабоченный, а улыбающийся довольно. И понимаю тогда, что не сутки я спал, а в лучшем случае минуту. Заинтригованно перевожу взгляд на свои колени, вчера вечером сплошь волдырями бугрящиеся. Ничего. Нормальная кожа, обыкновенная, в меру волосатая, каковой всегда и была. «Ну ты могешь!» — восхищаюсь. Пупсик скромно глаза потупляет, но от удовольствия рдеться начинает. Как посмотрю, нравится ему, когда хвалят. «Слушай», — неожиданно осеняет меня, — «а как же ты сам себя, а? Что, точно так лечить не можешь?» Смуреет пацан, ручкой обреченно отмахивается. «Нет, Борис Макарович, это совсем иное». Вздыхает он тяжко и переводит разговор на другие рельсы. «А вы кушать не хотите?» Как по команде, я вдруг ощущаю аппетит просто-таки зверский. «Да!» Выпаливаю жизнерадостно, и только потом до меня доходит, что этот аппетит вдруг неспроста. Нахимичил что-то со мной пацан, однако противиться ему не могу. Жрать действительно так хочется, что аж под ложечкой сосет. «Так это я мигом!» — загорается пупсик, срывается с места и уносится на кухню посудой греметь. А я в приподнятом настроении направляюсь в ванную комнату, но тут замечаю на спинке стула костюм свой, французский. Останавливаюсь и рот разеваю, хотя к таким штучкам пупсика вроде давно привыкнуть должен. «Ни пятнышка на костюмчике! Весь с иголочки, будто только из магазина!» «Ну и пацан у меня! Джин из восточной сказки!» Пока я зубы чистил, брился да под душем плескался, пупсик на стол накрыл. Тут уж я и не знаю, то ли он под меня подстраивается по времени, то ли меня под свое время подстраивает и заставляет под душем столько стоять, сколько ему требуется. Впрочем, если верно последнее, то делает он это так, что я истинное удовольствие получаю. В этот раз завтрак пупсик соорудил не как всегда, то есть мой фирменный, а добротный, почти обед. Блюд 6, но, естественно, без первого. Салатики там разные, печень жареная с кровью, зеленью украшенная, тосты хрустящие, ну и всякое такое прочее, от вида которого слюнки текут. Залез мне в мозги паршивец этакий. Знает, что выходной у меня сегодня. Вот и расстарался. Без лишних слов садимся за стол и начинаем дружно все молотить. И только когда я третий кусок печени жую, кровью на скатерть брызжа, до меня доходит что-то не то. Задумываюсь я, в чем дело, и понимаю, работы сегодня не предвидится. Выходной, так сказать. Стол богатый от жратвы деликатесной ломится, а у меня ни в одном глазу. И, что характерно, не хочется почему-то. Но традиция есть традиция. Лезу в холодильник, бутылку достаю, рюмку наливаю. А ведь совсем не хочется, думаю недоуменно, но пересиливаю себя и залпом глотаю, что вода. Вчера, помню, из фляжки настойку хвойную булькал, тоже водой казалось, но в голову ударило. А сегодня эффекту ноль. Тут уж я крепко задумываюсь. Тарелку отодвигаю, беру сигарету, закуриваю. Блин, да в чем дело? Затягиваюсь глубоко, но ничего в легких не чувствую. И дым обратно не выходит. Гляжу очумело на пупсика, а он молоко с печеньем попивает, но морщится при этом, будто рассол крутой хлебает. «Эй, парень!» — доходит до меня. «Ты по что меня последних удовольствий лишаешь?» Поперхнулся пупсик от моего крика и уставился на меня непонимающе. «Так вы же, Борис Макарович, сами просили, — лепечет, — оберегать от всех напастей». «Но не до такой же степени, — ору. Может, ты и на бабе за меня дело будешь делать?» «Извините, — бормочет он и начинает глазками обиженно лупать. Вот-вот заревет. Ладно, ладно. Тушуюсь я и пытаюсь конфликт быстрее сгладить. Прости уж, погорячился. Только ты больше так не делай. Знай меру. Наливаю себе вторую рюмку, ввожу в организм. Во! Это другое дело. Пошло как по маслу. И такое ощущение, будто двойную дозу принял. Кладу себе в тарелку салат какой-то, пробую. Ух, говорю, вкуснотища. Молодец. Смахивает кулачком пупсик слезы с ресниц и расцветает розой майской. Малец он и есть малец. Обиду в раз забывает, зато похвалу обожает и помнит долго. По гроб жизни. Наливаю себе третью рюмку, но только ко рту подношу звонок в дверь. Черт, да кто ж такое под руку делает? Может, соседка хлеб притарабанила? Гляжу на пупсика. А тот серьезным вдруг стал и головой отрицательно качает. «Нет, — говорит, — это не соседка. Это к вам с работы пришли». «Кого же это черти принесли?» — думаю недоуменно. То, что пупсик мне отвечает на мысли невысказанные, я как-то мимо сознания пропускаю, привык. Правда, и определять, когда это происходит, тоже научился. Вот как сейчас, когда лицо у него серьезное, будто не от мира сего. «Пойди, открой», — говорю, — а сам рюмку в сторону отставляю. Потопал мой малец в коридор, дверь входную открыл. «Здравствуйте, Александр Вениаминович», — слышу. «Борис Макарович на кухне. Вас ждет». Шаги грузные в коридоре раздаются, а затем в кухне Сашок нарисовывается с мордой пасмурной. «Привет, болезный». Хмуро здоровается, на табурет без приглашения взгромождается и меня глазами строгими буравить начинает. «Здравствуй, Александр», — киваю я. «Что-то случилось?» «Откуда твой карлик мое настоящее отчество знает?» Не отвечая на вопрос, жестко цедит Сашок. «У меня в паспорте другое проставлено». «А сорока на хвосте принесла. Леплю первую пришедшую на ум лепуху. Не объяснять же Сашку всю подноготную пупсика. Да я про это под пытками никому не скажу». Продолжает Сашок меня взглядом сверлить. Видно, прикидывает, какой сороке ему этот самый хвост накрутить надо. А я спокуха полная. Чем мне беспокоиться, когда пацан рядом? Пупсик, явно разряжая обстановку, прибор перед Сашком чистый ставит. Говорит, извольте откушать с Борисом Макаровичем. И линяет с кухни. Причем в этот раз имени-отчества гостя не называет. Хитрец хренов, прокололся при встрече, так теперь воображает, что таким обращением напряженность снимет. Черта с два! Насколько просекаю, гвоздь он в задницу Сашку забил крепкий и надолго. «Кто это?» — кивает в сторону закрывшейся двери Сашок, но взглядом меня по-прежнему неотрывно сверлит. «Пацан», — отвечаю, — «беспризорник. Пожалел я калеку, пригрел у себя». Не верит мне Сашок, набычился, волком смотрит. Если не веришь, — пожимаю плечами, — прокачай информацию по своим каналам. Как мне кажется, после МГИМО ты в КГБ служил? Связи, надеюсь, какие-то остались? Мигает что-то в сверлилках Сашка. И понимаю я, что попал почти в десятку, но в то же время и не совсем. Нет, не КГБ. Но другое подобное учреждение, сверхсекретное совковское, ныне дерьмократами упраздненное и расформированное, за плечами у Сашка явно было. Ишь, и паспорт выправили. Небось, о настоящих отчестве, фамилии и Бонза не ведает. Ладно, разберемся. Отводит глаза Сашок, лезет в карман, достает пачку зелени в упаковке банковской и на стол кладет. Держи, говорит. Твой гонорар за вчерашнее. И ко мне пачку двигает. 10 000 баксов за плевое дело, шалею я, хотя мысленно прикидываю, ежели мне баранку, крутившему 10 штук, то сколько же Валентину, исполнителю непосредственному, отвалили? Но этим все не заканчивается. Кладет Сашок сверху пачки еще штуку и говорит: а это за костюм твой испорченный. Амортизация, так сказать. Тут я, честное слово, краснею, что барышня, вспоминая, как пупсик костюмчик мне вычистил, без всякого тайда или еще какого стирального порошка патентованного. Да что ты, не надо, смущаюсь. Надо, обрезает Сашок. Так положено. Слушай, спрашиваю я тогда, чтобы тему щекотливую замять. Ты хоть скажи, если можно, кого мы вчера грохнули-то? Брови у Сашка взлетают, и он ошарашенно на меня смотрит. «А ты не узнал?» Расплывается он в улыбке снисходительной, достает из внутреннего кармана газету трубочкой скрученную и передо мной на стол бросает. «Тогда еще раз познакомься». Разворачиваю газету, и теперь уже мои глаза на лоб лезут. На пол страницы фотография главвреда в траурной рамке, а ниже, естественно, жирным шрифтом «Памяти товарища, злодейские» и все такое прочее. В общем, непослушным мальчиком главвред оказался. А ведь при первой встрече я его покладистым посчитал. «Он что, новую статью о хозяине накропал?» — спрашиваю и чувствую вдруг, как внутри у меня все леденеет. «Нас же теперь по счету раз вычислят». Смотрит Сашок на меня, что на телка неразумного, и хмыкает. «Запомни, — цедит, — в нашей работе проколов нет. Мы чисто работаем, поскольку служба информации поставлена на широкую ногу. И строчки он написать не успел. 6 часов вечера его из мэрии на статью уговорили, а в 8 ты уже с бригадой своей рыночной, ни ухом, ни рылом ничего не подозревающей, в пожарном порядке был вызван Алисочку охранять. Хозяин билеты свои на это дело пожертвовал, а сам в столицу срочно по делу укатил. Понятно. Тяну я, информацию переваривая. Ставлю на стол 2 рюмку, наливаю, к Сашку пододвигаю. Помянем душу его грешную, что ли? Это без меня, встает Сашок. Смотрю, после вчерашнего ты даже не кашляешь. А я думал, с горчичниками валяешься да стонешь, язвит он. Предпочитаю народные средства, киваю на рюмку. Весьма рекомендую. Лечись, разрешает Сашок. Но теперь меру знай. Окончилась твоя стажировка. И завтра в 9 утра ты должен быть как огурчик в офисе на оперативке. С этими словами Сашок разворачивается и уходит. А я сижу, застыв, будто столб соляной. Это что еще за оперативки? Такое впечатление, словно меня на работу в ментовку приняли. Только здесь, кажется, с дисциплиной покруче будет. Зарплата, понятно, повыше, зато и взыскание. Не в виде приказа по управлению, а от 7,62 до 9,0. В смысле, калибра.